Туманная страна. В Англии вечно дожди и туманы. Дождь, как и сито, льет, моросит, ну а туманы гуще сметаны. В воздухе шляпу повесишь — висит. Эти туманы — ужасное бедствие. Выйдешь на улицу — видимости нуль. Едешь, к примеру, в город Манчестер, а попадаешь вдруг в Ливерпуль. Из-за погоды этой туманной в Англии жизнь — бесконечный абсурд. Каши на завтрак попросите манной, вам вместо манки овсянку несут. Гости там шлют телеграмму заранее. Можем в пути заблудиться в тумане, если, конечно, увидят почтамт. А на почтамте не спутают штамп. Путают в Англии учреждения, шляпы, портфели, машины, дома. Можно попасть на чужой день рождения и даже сойти с чужого ума. Часто я думаю, как там в тумане не растворились совсем англичане. Выйдут ведь как-нибудь в сквер в выходной, да и заблудятся целой страной.